Собираясь к подруге, Рэйчел и предвидеть не могла, что после этого визита ей будет гораздо хуже, чем в последние недели. Свое будущее она представляла в форме некоего силлогизма. Жених Салах мертв, Салах жива, следовательно, Салах снова ее лучшая подруга, и они никогда не расстанутся. Оказалось, что это совсем не так. Рэйчел почувствовала боль в желудке, а голову словно заполнил какой-то обжигающий свет. После того, что она сделала, что она узнала и что говорила ей Салах, Рэйчел, как самый важный секрет, хранила все это в памяти. Это связывало их, напоминало о том времени, когда они действительно были лучшими подругами. «Я хочу, чтобы ты взяла его». Рэйчел старалась говорить так, как, по ее мнению, следует говорить в доме, в котором только что побывала смерть. «Я ведь просто пришла сказать, что искренне сожалею, ну, о твоей утрате, Рэйчел», — тихо попросила Салах. «Пожалуйста, не надо. Я понимаю, как тебе тяжело, хотя ты познакомилась с ним совсем недавно. Я уверена, что ты полюбила бы его, ведь...» Она замолчала, поняв, как пронзительно звучит ее голос. Вот-вот перейдет в крик. «Я знаю, Салах, что ты никогда не вышла бы замуж за того, кого не любишь. Ты же всегда об этом говорила. А поэтому я думаю, что стоило тебе впервые увидеть Хайтама, твое сердце сразу раскрылось для него. А когда он положил свою руку на твою, свою влажную, липкую руку, — подумала она, — ты поняла, что это он, твой единственный. Ведь так все и было, верно? Именно поэтому ты сейчас так страдаешь. Тебе трудно понять это. А я не понимаю только одного, почему по тебе незаметно, что ты страдаешь. По крайней мере, из-за Хайтама. Почему?» Она сказала то, о чем не собиралась. Будто ее голос существовал сам по себе, и у нее не было возможности им управлять. «Откуда тебе знать, что творится у меня в душе?» — спокойно произнесла Салах. Но Рэйчел расслышала раздражение. «Ты судишь обо мне со своей точки зрения, но это ни к чему не приведет, поскольку она отличается от моей. Настолько, насколько я отличаюсь от тебя», — с горечью констатировала Рэйчел. «Ведь так?» Салах, помолчав, сказала уже не так категорично: «Рэйчел, ведь мы же подруги. Всегда были и навсегда останемся». И это утверждение показалось Рэйчел более обидным, чем любые возражения. А все потому, что она знала. Это не более чем слова. Салах говорила искренне, но ее слова нельзя было считать обещанием. Рэйчел, порывшись в кармане блузки, достала мятый буклет, который более 2 месяцев носила с собой. Она так часто рассматривала фотографии приюта на утесе, что помнила все до мельчайших подробностей. Квартира с 2 спальнями в 3 кирпичных домах на любой вкус, с балконом, с террасой. Из всех открывался прекрасный вид с северной стороны на Балфордский пирс, с восточной на безбрежную серо-зеленую гладь моря. «Посмотри». Рэйчел раскрыла буклет, но не протянула его Салах. Что-то подсказывало ей, что подруга не возьмет его в руки. «Я накопила достаточно денег, чтобы заплатить первый взнос. И я могла бы это сделать». «Рэйчел, неужели ты не понимаешь, как обстоят дела в нашем мире? Пойми, я хочу купить квартиру. Я позабочусь о том, чтобы твое имя тоже было внесено в договор. Тебе лишь придется вносить ежемесячную плату. Я не могу». «Ты можешь», — настаивала Рэйчел. «Ты считаешь, что не можешь, потому что тебя так воспитали. Тебе незачем жить с твоей точкой зрения всю оставшуюся жизнь. Никому такого не пожелаешь». Старший мальчик заворочился в коляске и захныкал во сне. Салах подошла к коляске. Оба мальчика спали без одеял, в комнате было очень жарко, так что не было нужды поправлять постель. Салах слегка коснулась рукой лобика ребенка. Он, не просыпаясь, повернулся и улегся кверху попкой. «Рэйчел», — сказала Салах, не отрывая взгляда от племянника, — «Хайтам мертв. Но это не значит, что у меня не осталось никаких обязательств в отношении моей семьи. Если завтра мой отец найдет для меня другого мужчину, я выйду за него замуж. Это мой долг». «Долг? Да это же безумие! Ведь ты даже и не знала Хайтама. Ты не будешь знать и следующего. Ну а как, по-твоему...» «Нет. Я хочу, чтобы все было именно так». Она оставалась спокойной, но было ясно, что скрывается за этим деланным хладнокровием. Она словно говорила: «Прошлое умерло», не произнося этого вслух. Но об одном она забыла. Хайтам Кураши тоже был мертв. Рэйчел подошла к гладильной доске и аккуратно сложила жакет. Салах, стоя у коляски, наблюдала за ней. Рэйчел положила его в коробку, закрыла крышкой, но не выдержала. «Мы же мечтали, как все будет. Тогда мы были маленькими. В детстве легко мечтать». «Ты думаешь, не стоит и вспоминать об этом? Я считаю, что все это уже в прошлом, и ты должна это понять». Салах, видимо, не ожидала, что последняя фраза причинит подруге такую боль. Она невольно дала понять, как сильно изменилась, а Рэйчел осталась прежней. Салах пристально посмотрела на Рэйчел, сжимая бортик коляски. «Поверь же мне, Рэйчел, я должна». Она явно не договаривала. Но Рэйчел, вглядываясь в лицо Салах, так и не смогла угадать, какой смысл и какие чувства вложены в эту фразу. Помолчав, она спросила: «Но почему?» «Потому что ты этого хочешь? Потому что отец настаивает? Потому что твоя семья отвернется от тебя, если ты не сделаешь то, что приказывают? Все это так?» «Нет, не все». «Почему же все?» — торопливо возразила Рэйчел. «Ну и что? Если твоя семья и вправду откажется от тебя, я позабочусь о тебе. Мы будем вместе, и я не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое». Салах иронически усмехнулась. Повернувшись к окну, она стала смотреть на закат. Безжалостные лучи солнца продолжали жечь сад, высушивая почву, высасывая из цветов жизнь. «Плохое уже произошло», — сказала она. «Где же ты была?» Рэйчел вздрогнула, как будто на нее повеяло холодом. Она колебалась, не могла уйти, не узнав правду, но и боялась ее. Страшно, что она сама разрушила дружбу. Она понимала, что в этой ситуации обходной дороги нет, а выбранный ею путь завел туда, где в ней не нуждаются. И вот теперь она должна испить горькую чашу до дна. «Салах», — решившись, начала она. «А Хайтам...» И осеклась. Как спросить об этом, не раскрывая, что она предала подругу? «Что?» — спросила Салах. «Что, Хайтам? Он когда-нибудь говорил с тобой обо мне?» Вопрос привел Салах в замешательство, и Рэйчел стало все ясно без ответа. Она ощутила такое облегчение, будто сбросила с плеч тяжеленную ношу. Она поняла, что Хайтам Кураши умер, не сказав ничего. Так что пока Рэйчел Уинфилд была вне опасности. Стоя у окна, Салах следила, как удаляется на велосипеде подруга. Рэйчел направлялась в сторону Гринсворда, решив добираться до дома через приморскую часть города. Так она проедет рядом с приютом на утесе, с которым по-прежнему связаны ее мечты. Салах так и не удалось убедить Рэйчел, что их жизненные пути разошлись. В глубине души Рэйчел все еще оставалась маленькой девочкой, ученицей начальной школы, где она встретилась с Салах. Она сделала пластическую операцию. Ее лицо избавили от бросающегося в глаза уродства, которым наградила ее природа. Но ребенок, живший за этой обновленной внешностью, остался прежним, преисполненный надежд, с кучей планов в голове, по большей части невыполнимых. Салах постаралась убедить Рэйчел, что ее грандиозный план, согласно которому они должны купить квартиру и жить вдвоем до старости, нереален. Отец не позволит ей обосноваться отдельно от семьи. И даже если он, скажем, в припадке помешательства позволил бы своей единственной дочери вести подобную жизнь, Салах сама не согласилась бы на это. Раньше она, возможно, и решилась бы, но сейчас слишком поздно. И она все больше убеждалась в этом. Получилось так, что смерть Хайтама стала и ее смертью. Останься он в живых, ничего бы не изменилось, а сейчас он мертв, и изменилось все. Опершись подбородком о ладони, она закрыла глаза в надежде, что ветерок с моря охладит ее тело и разгоряченную голову. В одном из романов, она надежно прятала его от отца, поскольку он не одобрил бы такого чтения, она вычитала фразу. Ее мысли неслись, словно в бешеной скачке. Речь шла об оказавшейся в отчаянном положении героине, и Салах никак не могла взять в толк. Как это может быть? А сейчас поняла. Ее мысли метались, словно стадо испуганных газелей, с того самого мгновения, когда она узнала, что Хайтам мертв. Она мучилась, размышляя, что делать, куда идти, с кем видеться, как себя вести, что сказать сейчас, а что потом, и не знала ответа. Она находилась в состоянии постоянного терпеливого ожидания, но чего она ждет, тоже не знала. Возможно, спасение. Или мгновение, когда к ней вернется способность молиться. Раньше она молилась 5 раз в день с ощущением близости к Богу. Теперь не могла. «Эта ведьма наконец-то ушла?» Салах отвернулась от окна и увидела Юмн. Невестка стояла, прислонившись к косяку. «Это ты о Рэйчел?» — спросила Салах. Юмн вошла в комнату, заплетая жидкую, не толще женского мизинца, косу. Сквозь редкие волосы просвечивала кожа. «Это ты, а Рэйчел?» — гримасничая передразнила Юмн. «Почему ты всегда говоришь, будто тебе засунули в зад кочергу?» Она захохотала. Юмн была без шарфа, который обычно не снимала, прикрывая лицо. Когда она смеялась, косящий глаз перекатывался из стороны в сторону, словно сырой желток по тарелке. «Помассируй мне спину», — приказала она. «Мне надо расслабиться и подготовиться к встрече с твоим братом сегодня ночью». Она подошла к кровати, сбросила с ног сандалии и развалилась на голубом стеганом одеяле. Затем повернулась на бок. «Салах, ты что, оглохла? Помассируй мне спину». «Прекрати называть Рэйчел ведьмой. Она старается и делает все, лишь бы не выглядеть так, как...» Салах замолчала. «Если она произнесет, как ты и тебе подобные, эти слова, соответствующей дозы истерического плача в качестве аккомпанемента, будут немедленно переданы Мухананду. А уж брат найдет, как отомстить за оскорбление, нанесенное матери его сыновей». Юмн с хитрой улыбкой наблюдала за ней. Ей так хотелось услышать конец фразы, поскольку не было для нее звука более сладостного, чем звук удара ладони Мухананда по щеке его младшей сестры. Но на сей раз Салах не доставит ей такого удовольствия. Вздохнув, она подошла к кровати и остановилась, глядя, как Юмн стаскивает с себя верхнюю одежду. «Не забудь про масло», — поучала она заловку. «Возьми с эвкалиптом, да разогрей, я не приношу холодного». Салах послушно пошла за маслом. Вернувшись, она застала Юмн, лежащей в той же позе, на боку. На ее теле были ясно различимы следы 2 беременностей. Ей было всего 24 года, но вялые груди обвисли. После 2-й беременности кожа собралась в жирные складки. Если она и дальше, радуя брата Салах, будет ежегодно производить на свет по отпрыску, то через 5 лет наверняка станет в ширину такой же, как в высоту. Взяв со стола заколку, Юмн закрепила на макушке тощую косицу и скомандовала: Начинай. Салах налила на ладони масло, растерла, чтобы согреть. Ей была ненавистна даже мысль коснуться тела этой женщины. Но Юн, жена старшего брата, могла быть уверена, что все ее требования будут покорно исполнены. Замужество освободило бы Салах из-под власти невестки, потому что она покинула бы дом своего отца. В отличие от Юн, которая, несмотря на свое стремление к превосходству, должна была ладить со свекровью и проявлять в отношениях с ней полную покорность, Салах предстояло жить вдвоем с Хайтамом, по крайней мере, до тех пор, пока он не решил бы отправить ее в Пакистан к своей семье. А сейчас она была словно заключенной в камере, и любой член семейства, живущего в доме на второй авеню, кроме ее маленьких племянников, считался ее надзирателем. «Ох, блаженство!» — со стоном выдохнула Юмн. «Я хочу, чтобы моя кожа блестела, как полированная. Ему это так нравится. Я говорю о твоем брате, Салах. Это его заводит. А стоит его только завести...» Она захихикала. «Ох уж эти мужчины! Да они как дети. С их требованиями, желаниями. А как они способны унизить нас, а? Они брюхатят нас в мгновение ока. Мы рожаем сына, а когда ему едва исполняется полтора месяца, его отец уже лежит на тебе, желая иметь второго. Ты не представляешь, как тебе повезло, ведь ты, Бахин, заловка, избежала этой злосчастной судьбы». Губы ее скривились, словно она усмехнулась про себя, вспомнив что-то, известная только ей одной. Салах могла бы сказать, а именно этого и хотелось Юн, что она не считает ее судьбу злосчастной. Наоборот, она не может не завидовать ее способности к деторождению и тому, как Юн использует эту способность, достигает всего, чего пожелает, делает то, что хочет, умело управляет окружающими, требует от них исполнения всех желаний. «Интересно, как это родители выбрали своему сыну такую жену?» — размышляла Салах. «Правда, отец Юмн — богатый человек, и за счет большого приданого удалось значительно укрепить и расширить семейный бизнес Маликов. Но ведь были и другие, более подходящие женщины, когда старшие члены семьи решили, что пришло время подыскать невесту для Мухананда. Да и как Мухананд вообще может прикасаться к этой женщине? Ведь ее тело дряблое, словно тесто, к тому же источает неприятный, резкий запах. А скажи мне, Салах, — промурлыкала Юмн, закрыв глаза от удовольствия, — ты рада? Не бойся, скажи правду. Я не передам Мухананду. — А чему мне радоваться? — спросила Салах, потянувшись за маслом. — Тому, что ты избежала тяжкой доли производить сыновей для мужа и внуков для своих родителей. «Я пока не думала о том, чтобы производить внуков для своих родителей», — ответила Салах. «Ты достаточно хорошо справляешься с этим». Юмн захихикала. «Не могу поверить, что в эти месяцы, прошедшие после рождения Бишра, я еще не ношу в себе ребенка. Стоит Мухананду до меня дотронуться, и на следующее утро я уже беременна». «Вон каких сыновей мы с твоим братом произвели на свет. Мухананд — мужчина среди мужчин». Юмн перевернулась на спину, приподняла отвисшие груди. Круги вокруг ее сосков были размером с блюдца и темными, как песчаник, добываемый на Незе. «Ты только посмотри, Бахин, что делает беременность с женским телом. Так что тебе повезло», — произнесла она, вяло жестикулируя. «Ни варикозных вен, ни складок, ни припухлостей, ни болей. Ты так хороша, Салах, что я невольно задумываюсь. А хотела ли ты вообще выходить замуж? Мне кажется, нет. Ты не хотела иметь ничего общего с Хайтамом. Разве я не права?» Салах усилием воли заставила себя посмотреть в глаза невестки. Сердце колотилось, щеки горели. «Мне продолжать массаж?» — спросила она. «Или уже хватит?» Юн медленно растянула рот в широкую улыбку. «Хватит?» — ответила она вопросом на вопрос. «О нет, Бахин, продолжай».